не дать не взять галчата на жердочке, человек 10 черномазых бесенят, которым во что бы то ни стало хотелось первыми увидеть, как примет чужой хозяин свалившуюся на него беду. «Вот разозлиться», — сказал Энди. «А ты послушай, как он ругаться будет», — подхватил маленький Джейк. «Ух, здорово ругается», — сказала курчавая Мэнди. «Я вчера слышала, когда они обедали. Я все слышала. Забралась в чулан, где миссис держит большие кувшины, и ни словечка не пропустила». И Мэнди, которая вдумывалась в чужие слова не больше, чем котенок, напустила на себя необычайно умный вид и горделиво прошлась по веранде, совсем забыв упомянуть о том обстоятельстве, что хотя она и была в указанное время в чулане, но почивала там мирным сном, свернувшись клубочком между кувшинами. Когда, наконец, Гейли подъехал к дому в сапогах и при шпорах, дурные вести посыпались на него со всех сторон. Маленькие бесенята, торчавшие на веранде, не обманули своих ожиданий и восторженно вслушали поток брани, который разразился чужой хозяин. Они с хохотом увертывались от его хлыста и под конец повалились в кучу на увядшем газоне у веранды, крича во все горло и отчаянно дрыгая ногами. «Только попадитесь мне, дьяволята!» — пробормотал Гейли сквозь зубы. «Пока что не попались!» — крикнул Энди, торжествующе взмахнув рукой, и когда незадачливый работорговец отошел на приличное расстояние, скорчил ему вслед зверскую гримасу. «Это что же у вас творится, Шелби?» — сказал Гейли без доклада, входя в гостиную. «Удрала чертовка вместе с мальчишкой!» «Мистер Гейли, здесь находится миссис Шелби!» — ответил тот. «Прошу прощения, сударыня». Гейли слегка поклонился, не меняя свирепого выражения лица. «Но я еще раз повторяю. Странные вести мне приходится слышать, сэр. Неужели это верно?» «Сэр», — сказал мистер Шелби, «если вам угодно побеседовать со мной, будьте любезны соблюдать приличие, как это подобает джентльмену. Энди, прими у мистера Гейли шляпу и хлыст. Садитесь, сэр». «Да, сэр. К моему величайшему сожалению, эта молодая женщина, вероятно, подслушала наш разговор или же узнала о нем от кого-нибудь и сегодня ночью скрылась вместе с ребенком». «Ну, я не ожидал от вас такого надувательства», — сказал Гейли. «Как прикажете понимать ваши слова, сэр?» Мистер Шелби круто повернулся к нему. «Для тех, кто сомневается в моей честности, у меня есть только один ответ». Работорговец струсил и сказал уже совсем другим тоном. «Каково же терпеть порядочному человеку, когда его так подводят?» «Мистер Гейли», — продолжал Шелби, «я вполне понимаю вашу досаду и только поэтому и прощаю вам такое бесцеремонное появление в моей гостиной. Тем не менее, считаю своим долгом заявить, что я не позволю подозревать себя в столь неблаговидном поступке и бросать тень на мое честное имя. Более того, я окажу вам всяческую помощь при розыске беглецов. Мои лошади, невольники, все к вашим услугам. Короче говоря, Гейли», — добавил он, сразу вернувшись к своей обычной приветливости, «советую вам не терять хорошего расположения духа и позавтракать вместе с нами, а там мы обсудим, что предпринять дальше». Миссис Шелби поднялась и сказала, что не может быть за завтраком, и, поручив почтенной горничной мулатке подать джентльменам кофе, вышла из комнаты. «Ваша хозяйка меня что-то не взлюбила», — сказал Гейли с неуклюжей фамильярностью. «Я не привык, чтобы о моей жене говорили в таком развязном тоне», — сухо ответил мистер Шелби. «Прошу прощения, с вами и пошутить нельзя», — и Гейли заключил свои слова деланным смешком. «Не всякая шутка приятна», — возразил Шелби. «Ишь, как осмелел с тех пор, как рассчитался со мной», — мысленно проговорил Гейли. «Не узнать со вчерашнего дня». Весть о судьбе Тома вызвала такую тревогу среди его собратьев, какой не вызвало бы в придворных кругах падение премьер-министра. Ни в доме, ни на полях, ни о чем другом и не говорили. Побега Лизы, случай небывалый в поместье, тоже немало способствовал всеобщему волнению. Черный Сэм, заслуживший такое прозвище, потому что он был намного темнее всех здешних негров, весьма глубокомысленно обсуждал эти события главным образом с точки зрения собственного благополучия, а его прозорливость в подобных делах могла бы оказать честь любому белому политикану в Вашингтоне. Не было бы счастья, да несчастье помогло.